Глава 23. Непутевые дети. 20 ноября 1994 года, Саратов, улица Азина, 55. Толик услышал смех Артемки и причитание Лидии Ивановны и Лены еще в подъезде. Ладони, плечи и даже лопатки сделались тяжелыми за день работы, и Толик шел согнувшись, медленно переставлял ноги. Он отворил дверь в квартиру и тут же прихожую разрезал напополам еще один звук — трель телефона. Толик взглянул на часы. Все в доме замолкло, только не мог угомонить свой смех, переходящий в кашель, Артемка, и продолжал звонить телефон. «Алло!» — никто в квартире не спешил брать трубку, и Толик поднял ее своими негнущимися от возни с углем пальцами. «Что? Где он?» «Понял. Мы выезжаем». Спокойствие далось Толику непросто. Он распахнул дверь ванной так, что щеколда оторвалась от стены, и вся стена, казалось, затрещала, готовая обвалиться на Куркиных. Толик уставился на жену, свою мать и на младшего сына. Они уставились на него в ответ, замолкли. Лидия Ивановна первая открыла рот, чтобы задать очевидный для всех вопрос. «Сы, Влад в отделении», — перебил Толик мать, произнося слова неразборчиво и заикаясь. «Влад в отделении», — повторил он четче, — «надо ехать». Артемку было решено оставить с бабушкой. Лена полезла на свои полки с книгами в поисках «Капитала» Маркса. Она машинально отодвигала книгу за книгой и очнулась лишь когда дошла до последней в ряду. Перепроверила полку ниже и полку выше, и даже самую нижнюю, но Маркса и там не было. «Толя! Толя!» — закричала она, оборачиваясь к мужу. Тот стоял у нее за спиной, морщился и ворчал что-то про ор в квартире и лишнюю панику. «Капитал пропал!» Лена всхлипнула. «А Оля где?» — вкрадчиво уточнил Толик. «Это не она!» — Лена сделала шаг вперед навстречу мужу. «Это твой любимый сыночек, который сейчас в отделении сидит. Он деньги давно научился прятать. Теперь вот воровать стал. И куда ты смотрел?» «Это и твои дети тоже», — Толик говорил тихо, но скрыть осуждение не смог. «Одна шляется ночами, второй в милиции. Вот воспитали. Участковому ты будешь говорить, что один сын бандит, а дочь неизвестно где?» «Я знаю, где Оля», — отчеканила она, хмыкнула и, толкнув мужа плечом, вышла в прихожую. Толик промолчал. Он тоже догадывался, где сейчас его дочь, но легче от этих догадок не становилось. Он же выгнал этого клоуна в прошлый раз. Перед глазами мелькнуло лицо Огарева, искаженное злостью, ненавистью и недоумением. «Приходил каяться, дурак цирковой», — подумал Толик. «Я бы ему еще показал и покажу». «Денег нет, значит, пойдем до отделения пешком», — закричала Лена мужу, закутавшись в пальто. Толик дернулся и очнулся. Зеленого махерового шарфа, любимого, хоть и колючего, снова не оказалось на месте. «А это уже Оля. Нравится ей, что ли, этот шарф? Отдать может», — грустно решила Лена и сняла с вешалки другой, черный, в катышках и затяжках. Толик вздохнул, выходя из комнаты к жене. Он покорно поплелся в подъезд вслед за ней, кивнул матери, потрепал по макушке младшего сына. «Ну, с Богом!» — попрощалась с детьми Лидия Ивановна и перекрестила закрывающуюся за ними дверь. «Бабушка, а что ты делаешь?» — спросил Артемка и закашлялся. «Вырастешь, узнаешь», — пообещала бабушка. «Пошли лечиться». Весь вечер Артемка пил чай с медом, который Арина Петровна с недавних пор поставляла им из деревни. «Иванна, это тебе в честь примирения», — сказала Арина Петровна, привезя в больницу очередной мешок с гостинцами. Шерстяные нитки венчали целый клад деревенских закруток. «Петровна!» — Лидия Ивановна чуть ли не прослезилась. «Вовек не забуду!» «А где ж все-таки Олюшка?» — спохватилась бабушка, вспомнив, как они с Петровной коротали больничные тяжкие дни. «Ей гулять-то долго противопоказано!» Артемка молчал. Он прихлебывал горячий чай и слабенько кашлял. Лидия Ивановна поджала губы и потрогала Артемкин вспотевший лоб. «Ба, у тебя рука холодная, — прохныкал Артемка. — Конечно, холодная. Бабушка полезла искать градусник. — Вот и поиграли в снежки, голубчик. Нечего было тебе в снегу валяться. А я говорила.